jamesrollins.com. Имперский орден дракона. Реально существующая организация, корни которой уходят в средние века. Это официальное благопристойное объединение аристократов, имеющее различные ответвления. Кровавая секта, описанная в этой книге, является плодом моего воображения. Я ни в коем случае не хотел унизить или оскорбить кого-либо из нынешних членов ордена. Что касается главной темы романа, то можно исписать целые тома на тему о том, какова правда относительно реальности тем состояния металлов и того, как они могли повлиять на историю. К счастью, эти тома уже написаны, и в них детально прослеживается весь путь от Древнего Египта до наших дней, включая необычный эффект полей Мейснера, сверхпроводимости и магнетизма. Рекомендую самым пытливым прочесть книгу сэра Лоуренса Гарднера «Потерянные секреты священного ковчега». Во время работы над романом эта книга была моей персональной Библией. Надеюсь, мой роман заставит читателя о многом задуматься. И потому хочу в заключение процитировать слова из Евангелия от Матфея, глава 7, строфа 7. «Ищите и найдете». Конец книги.